приемном покое было холодно, как в морге или мясном складе. Сошников в академическом своем костюме, при галстуке, изгвазданный, мятый, босой, в каких-то заскорузнувших потеках и кислых пятнах, с отдельно плещущим рукавом, сидел на койке, классически застеленной коричневой клеенкой до половины, и зябко поджимал пальцы на кафельном полу. Рефлексы не барахлили, но меня он не узнавал. То стоячими, то расхлябанно болтающимися глазами, почти без зрачков, он благодушно смотрел перед собой. Я покрутился перед ним и так, и этак, позвал его несколько раз, сам назвался по нулям. Ру-ру-ру-ру-ру. То-то супруги и доченьки радость. А ведь они нипочем сюда не явятся, и его отсюда не заберут. «Ну хорошо», — сказал я врачу, распрямляясь после относительно недолгих попыток наладить с Сошниковым хоть какой-то контакт. «Хорошо, Никодим Сергеевич, вот вы с моим коллегой провозились уже пару часов. Вы можете хотя бы приблизительно, и, разумеется, неофициально, сказать, что с ним такое приключилось? Повторяю, мы с ним виделись совсем недавно, и он был в прекрасном расположении духа и вполне нормальном состоянии». Молодой медик со старорежимным именем Никодим, клокоча и булькая переполненным носом, тяжело вздохнул. Глядел он на меня безо всякой симпатии. «Наркотиками ваш приятель не баловался?» «Нет», — ответил я, — «совершенно определенно не баловался». «Шут его знает», — снова сказал Никодим. То есть выпить-то он явственно выпил, но аккуратно. Однако, понимаете, сейчас столько развелось всевозможных психотропных веществ. Надо быть сугубым специалистом именно в этой области, чтобы в таких вот ситуациях отвечать ответственно и определенно. Может, он в водку себе чего-то добавил, чтобы шибче цепляло, и перестарался, не сообразив, что психотомиметик и алкоголь могут подействовать кумулятивно. А может, случайно что-то попало, совсем уж неуверенно добавил он. По крайней мере, следов иглы мы не нашли. А почему он поет так долго и одно и то же? Но опять-таки я не специалист, возможно, последнее внешнее впечатление так сказалось. Последнее перед тем, как химия ему впаяла по мозгам. Анализы вы делали? Кровь, мочу. Какая, в конце концов, химия? Анализы у нас платные, огрызнулся Никодим. Вообще вот так с улицы мы не берем. Нужно направление, нужна справка с работы или по месту жительства. Нужно заявление ближайших родственников. Вы понимаете, что ваш приятель у нас находится фактически противозаконно. И его, наконец, прорвало, и если с ним что-то случится, я буду отвечать, как проводивший нелегальное лечение. Никто не станет разбираться, наркоман он или не наркоман. Раз есть следы действия наркотика, значит наркоман. А я соучастник, мне это надо? Вы вот сами говорите, что друг, коллега, а пришли и ушли. А я человек совершенно посторонний, шею должен подставлять. Все было ясно. Рынок. Я неторопливо и невозмутимо извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник. Оттуда 100-долларовую бумажку. «Где у вас оплачивают госпитализацию?» Никодим нервно облизнул губы. «Да вы знаете, собственно, ваш друг еще не зарегистрирован у нас с поступлением, и я не вижу смысла запирать его тут. К нам ведь, если попадешь, потом не скоро выберешься. Я мог бы оставить его, скажем, на сутки и провести все анализы неофициально, частным, так сказать, порядком». «Двое суток», — сказал я. «Мне надо подготовить его семью». И с каменной ряжкой, достойный крестного отца всей психиатрической мафии Питера, сранил купюру в стремительно вскинувшуюся Никодимову ладонь. У Никодима ёкнул кадык. Купюра куда-то рассеялась, и врач стал похож на врача, деловитый, целеустремленный, опытный. «Послезавтра я смогу ответить на все ваши вопросы, Антон Антонович. Найдете меня на 7-м отделении или в лаборатории. Скорее, думаю, уже на отделении. В прошлом квартале у нас как раз установили замечательный швейцарский аппарат. Подробности меня не интересуют, перебил я. Только результаты. Никодим, понимающе кивнул. Да-да, понимаю, извините. Счастливый Сошников продолжал петь. Судя по всему, его уже мало беспокоило то, что он совсем ничего не может дать семье, и что его мозг никому не нужен. И то, что его ждут, не дождутся в обетованном Сиэтле, тоже оказалось, если сделать правильный глоток, не слишком-то важным. Ру-ру-ру, ру-ру-ру, и все тут. Из машины я честно позвонил Алене. Как ни странно, она откликнулась. У вашего мужа, простите, у бывшего мужа, сильнейший стресс, сказал я. Он что-нибудь мне передавал? Обасливо спросила она. Он что-то просил? Нет, врачи рекомендуют ему полный покой, по крайней мере, до тех пор, пока они не дадут заключение и не найдут причину стресса. Поэтому сейчас они стараются держать его в полной изоляции. «А вы его правда видели?» – почему-то спросила она. Некая странность была в ней. Некий микрозазор между тем, как следовало бы ей при ее характере и их отношениях вести себя в данных обстоятельствах, и тем, как она себя на самом деле вела. Чего-то я не понимал, и меня это раздражало. «Нет, меня не пустили», — ответил я. Я не хотел оставлять ей ни малейшего шанса увидеть его таким. Смешно, но я бы хотел, чтобы ему дали Нобелевку. Он бы приехал к бывшей жене на белом коне, сранил деньжат с тем видом, что... с каким я вручил их Никодиму, и весь в объективах телекамер убыл с какой-нибудь юной нимфой в Сен-Тропе. Я за него хотел. Вместо него». Мечтать так он еще в детстве, наверное, разучился. В трубке раздался отчетливый вздох, словно далеко-далеко за излученной ночной пароход прогудел. Так примерно я почувствовал. По моим последним словам, она поняла, что я чего-то главного не знаю. И вдруг раздался поспешный и очень ненатуральный стрекот. «Надо же, беда какая!» Ведь он на днях должен был за границу уехать, на работу, а вот поглядите. Ах, судьба, он так ждал. Что же это могло приключиться с ним такое ужасное? Ах, он такой неприспособленный. Всего вам доброго, сказал я. Потом я навестил легавку, номер и адрес которой честно сообщил санитару молодой милиционер, ломившийся в приемный покой ночью. Там я выяснил все, что оставалось выяснить, и с абсолютно искренней благодарностью пожал Сошниковскому спасителю руку. У того глаза слипались после рабочей ночи, но до конца дежурства оставалось еще 2 часа, и он рад был хоть 5 минут скоротать, поговорив о хорошем. О хорошем себе. Из-за дверной решетки выли, ругались, угрожали и хохотали, как в безумном обезьяннике. Дежурный лейтенант с кем-то опять разбирался, потел и явственно мечтал всех убить. А мы беседовали о нравственном законе, о помощи ближним. Честно говоря, мент не меньше Никодима заслужил какое-нибудь материальное поощрение. Но я сразу почувствовал, что он бы не взял. Совсем зеленый, как доллар. Потом я посидел немного в машине, размышляя, и позвонил Коле Гениятову, тоже милиционеру, но совсем из другой епархии, и к тому же члену нашего тайного сообщества. Удостоверившись, что он дома, я рванул к нему.